Мы видели, что реформация была результатом движения умов не в одной только Германии, но и во всей Европе. Она оказалась и во Франции. Оттуда-то раздались первые требования преобразования. Парижский университет вытребовал те два первые великие собора, которые ознаменовали начало XVI столетия. Но идеи реформационные не получили во Франции той силы, как в Германии. В Германии вопрос религиозной реформы был связан с вопросом национальным, свержением несносного латинского ига. Во Франции этого не могло быть, между французами и итальянцами не было такого противоречия. Романские племена скорее могли сойтись в требованиях и заключить между собой сделку. Вот почему в начале XVI столетия реформация принимается только немногими народами. Потом она получает уже характер политического вопроса. Франц сначала равнодушно смотрит на реформацию у себя. Последователи ее были большей частью люди ученые, безвредные. Но скоро он начал опасаться протестантов. В 1540 году совершилось страшное дело во Франции. Здесь оставались начатки альбигенской ереси. В графстве Винсентском жили потомки вальденцев. Это было кроткое народное население, обратившие страну своими трудами в цветущее положение. На них-то обратились католики. Барон Допет, правитель Прованса, выжег 22 деревни, населенные вальденцами, и истребил жителей. Даже католики, более просвещенные, были недовольны этим варварским делом. Франц лично не принимал в нем участия, но не противился ему. При нем уже были некоторые протестанты казнены, другие должны были бежать. При сыне его, Генрихе II, казни умножились. Между жертвами пал член парламента Анне де Бари. Франция ожидала реформатора, более соответствовавшего ее потребностям, нежели каков был для нее Лютер. Таков был Кальвин. Он родился в начале XVI столетия в Пикардии, около 1510 года. Нельзя не заметить, что отсюда вышло много людей, игравших важную роль в истории. Это были люди, большей частью отвлеченной, строгой, неумолимой диалектики. Отсюда вышли начальники горы в Первую французскую революцию. Вообще между ними и Кальвином было много сходного. Лучшее сочинение о Кальвине – Хенри, Йоан Кальвин, Лебен und Schriften. 1835 года. Генрих II, 1519-1559 годы, король Франции с 1547 года. Лекция 28, 28 января. Мы остановились на распространении реформации в Швейцарии и Франции. Мы указали на биографию Кальвина, составленную Хенри. Остается упомянуть еще об одном сочинении, которое пользуется незаслуженной, впрочем, славой. «Histoire de la réforme de la Légue» Капефигю. Вышедшее в нескольких изданиях, оно приводится в очень хороших учебных книгах как лучшее сочинение об этом предмете. Тем не менее, это сочинение наполнено не только грубыми, но даже нечестными ошибками. Капфиг не раз позволял себе искажать истину. Он до сих пор не ответил на требования критиков показать им те акты, на которые он ссылается. В других местах он без всяких оснований отвергает существование таких актов, которых подлинность несомненна. Так, например, известное письмо Виконта д'Ортес Карлу IX по случаю Варфоломеевской ночи. Капфиг утверждает, что это письмо не существует, между тем, как оно напечатано целиком в современном памятнике «Histoire universelle par Lubin». Письмо Виконта д'Ортес королю Карлу IX о положении во Франции после Варфоломеевской ночи приводится в книге «Добиньи». Карл IX. Король Франции с 1560 года, годы жизни 1550-1570. 1500